Десант приземлился в V-образном строю. В середине Джелли, а на плечах мы с Редом. Теперь нужно свести плечи так, чтобы получился круг с центром в точке рандеву. Значит, мы с Редом должны пройти куда как больше остальных, и простору для стрельбы у нас выходит больше. Слава богу, хоть продвижение прыжками кончилось. Теперь можно спокойно оценить обстановку и набрать скорость. А обстановка тем часом становилась все горячее. Несмотря даже на быстроту продвижения. Вначале у нас было преимущество, внезапность. Надеюсь, что все приземлились благополучно. И бой мы ведем так, чтобы исключить возможность попадания в своих. Противник имеет на это гораздо больше шансов, когда стреляет по нам, если вообще может увидеть нас, чтобы выстрелить. Я не силен в теории игр, однако сомневаюсь, что какой угодно компьютер, анализируя мои действия, сможет точно предсказать, где я буду в следующую секунду. Тем не менее, местная оборона начала отвечать огнем. Не знаю уж, прицельным или как. Совсем рядом грохнула пара мощных взрывов, у меня даже в скафандре зубы лязгнули. А потом я получил порцию направленного излучения, от которого волосы встали дыбом и на один миг парализовало всю мою верхнюю половину, по самые локтевые отростки. Если бы скафандр не получил перед этим импульса к прыжку, там бы я и остался. Такие-то штучки и наводят порой на мысль, какого черта понесло меня в армию. Однако сейчас мне некогда было размышлять на эту тему. Дважды прыгнув через улицу наугад, я вдруг приземлился прямехонько в толпу туземцев. И тут же прыгнул снова, отмахнувшись струей пламени из огнемета. Это придало мне прыти, и я сократил разрыв примерно наполовину, однако, затратив минимум времени на продвижение, не нашел ни одной стоящей цели. Бомбодержатели отстрелили последние бомбы еще два прыжка назад. Оказавшись во дворе, похожем на колодец, я остановился, чтобы перезарядить их, и тем временем посмотрел, чем занимается Эйс. Оказалось, что я все еще достаточно далеко от наших и вполне могу подумать, что делать с остатком ракет. Я вскочил на крышу самого высокого дома поблизости. Света было уже достаточно, чтобы видеть без инфравизоров. Я поднял их на лоб и быстро огляделся. Высматривал я что-нибудь, находящееся позади нас, и достойные ракеты с ядерной боеголовкой. Впрочем, времени на выбор почти не было. На горизонте, по направлению к их космодрому, маячило нечто подходящее. Может, контрольное сооружение, а может, даже звездолет. Примерно на полпути к нему туземцы отгрохали что-то непонятное, даже приблизительно не похожее на что-нибудь знакомое. Космодром был почти на предельном расстоянии, однако я все же показал его ракете. Но маленькая, дай им. Пустив ее, я тут же приготовил вторую, последнюю, выпустил ее по непонятному строению и прыгнул. Стоило мне покинуть крышу, как здание взлетело на воздух. Прямое попадание. Вероятно, местные рассудили совершенно справедливо, что стоит пожертвовать домом ради одного из нас. А может, это кто из наших парней решил, что нечего больше осторожничать? Во всяком случае, мне расхотелось передвигаться по крышам, и следующую улицу я решил пройти насквозь. Вытащив из-за спины тяжелый огнемет, я стряхнул на глаза затемнители, сконцентрировал луч, вырезал будто ножом кусок стены напротив, вошел и тут же выскочил обратно. Не знаю, куда это меня занесло. Может, это была их церковь, может, ночлежка, а может, и штаб командующего обороной. Громадное такое помещение. А худышек там собралось больше, чем мне за всю жизнь хотелось бы встретить. Хотя не церковь. Один в меня выстрелил, когда я отходил назад. Для моего скафандра это, конечно, семечки. Просто тряхнуло немного. Но даже не ранило. А пуля ушла рикошетом. Только в ушах зазвенело. Звон этот напомнил мне, что невежливо было бы уйти, не оставив им что-нибудь на память. Я сорвал с пояса, что под руку попало, и, бросив в пролом, услышал кваканье. Да, верно нам говорили в учебке. Сделать сразу куда полезнее, чем все обдумать и то же самое сделать через час. Совершенно случайно выбор оказался идеальным. Это была специально изготовленная для сегодняшнего рейда бомба. Каждому дали только по одной такой, с указанием использовать наиболее эффективно. Квакала она на местном языке. В вольном переводе примерно так. Раз, два, три, четыре, пять, надо, детки, убегать. Я не рыбка, я не гусь, полминутки и взорвусь. 29, 28. Предполагалось, что это должно было потрепать им нервы. Да уж, такого и мои нервы не выдержат. Будто какой злобный малец бойко тараторит считалку, до окончания которой взорвет все вокруг. Конца считалки я не стал дожидаться и прыгнул дальше, гадая, найдется ли в зале достаточно окон и дверей, чтобы все смогли убраться вовремя.